Третье. Мистер Ратисбон поправил зажатую подмышкой кожаную папку и, пробормотав приветствие, прошел в комнату. Типичный семейный адвокат в чистом виде. Рассказывали, что однажды на улице его увидел знаменитый кинорежиссер и тут же принялся уговаривать исполнить в его фильме роль семейного адвоката. Ратисбон, естественно, отказался, но режиссер настаивал и при каждом отказе повышал гонорар. Уж больно хорош был типаж. Дело кончилось тем, что адвокат пригрозил полицией, если режиссер не отстанет. Ратисбон пересек мелкими шажками комнату, обменялся рукопожатиями с Алином, кивнул Фоксу и осторожно сел на стул. После чего изобразил гримасу, как будто ему сейчас предложили попробовать что-то очень горячее. «Спасибо, что пришли, сэр», — произнес Алин. «Не стоит благодарности», — забормотал адвокат. «Как я мог не прийти, когда такое ужасное дело?» «А вот именно ужасное», — инспектор помолчал. «Полагаю, вы знаете, зачем я вас пригласил, сэр?» «Честно говоря, не знаю». «Повод обычный. Мы надеемся получить от вас сведения о том, как распорядился своей собственностью покойный лорд Вузервуд». Адвокат попытался заговорить, но Алин его опередил. «Конечно, мы отдаем себе отчет, что положение обязывает вас сохранять конфиденциальность, и ни в коей мере не собираемся давить. Однако совершено тяжкое преступление, и мы обязаны его расследовать». Адвокат сосредоточенно кивнул. «Как вы знаете, сэр, сегодня утром я имел встречу с лордом Чарльзом Лампри, ныне лордом Вузервудом. Мой клиент выражает готовность оказывать всяческую помощь в вашем расследовании, на какую способен. Для него очень важно, чтобы убийцу его брата покарало правосудие. Не могли бы вы нам сказать, что причитается по завещанию вдове убитого?» «Извольте», — мистер Ратисбон заерзал на стуле. «По условиям брачного контракта вдове причитается весьма значительное состояние. Помимо этого, ей положен определенный процент от дохода усадьбы лорда Вузервуда в Кенте и поместья в курортном городке Богнер-Регис». «Стало быть, она разбогатела?» «Весьма», — подтвердил адвокат. «Понятно. С вашего позволения, я хотел бы немного обсудить леди Вузервуд. С момента трагедии ее поведение остается, мягко говоря, странным. Какие отношения были между супругами? Поделитесь, сэр, что вам по этому поводу известно». Адвокат пошарил в карманах и водрузил на нос пенсне. «Дело в том, что...» Прежде чем мистер Ратисбон добрался до сути, Алину пришлось выслушать изрядную порцию словесной шелухи. Оказывается, адвокат знал о леди Вузервуд довольно много. Например, что она дочь венгерского чиновника средней руки и русской актрисы кабаре, и что в девичестве ее звали Глафира Задоди. Их брак с самого начала был крайне неудачным. В одно время лорд Вузервуд серьезно подумывал о разводе и консультировался по этому поводу с мистером Ратисбоном. Причиной могло быть ее психическое нездоровье. Адвокат разговорился настолько, что даже выдал один секрет. «Не так давно произошло одно событие, которому я тогда не придал особого значения. Помню, это было в феврале, когда лорд Вузервуд приехал ко мне в дом, непривычно возбужденный, и, как мне показалось, даже чем-то напуганный. Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось выяснить цель визита. Он хотел моего совета по юридической защите от угроз своей супруги. Я внимательно его выслушал, понимая, что это очередное проявление психического расстройства леди Вузервуд». Адвокат откашлялся. «Дело в том, что лорд Вузервуд обнаружил в ящике туалетного столика супруги некий предмет, который якобы свидетельствовал о ее попытке покушения на его жизнь с помощью сверхъестественных сил». Алин удивленно вскинул брови. «Я с вами согласен», — произнес адвокат. «Принимать на веру такие слова было бы крайне неразумно, но лорд Вузервуд стоял на своем. Никаких доказательств он мне не представил, однако намекал, что таковые имеются. И вообще мой клиент был на грани истерики и совсем не походил на себя. Честно говоря, я не знал, как поступить. Сказал, что защитой от потусторонних сил у нас суды не занимаются, а он ссылался на какой-то древний закон против колдовства. Я посоветовал ему показать супругу психиатру, на что он ответил, что если даже ее поместят в клинику, она и оттуда сможет до него добраться. Лорд Вузервуд сильно волновался, говорил бессвязно, иногда противоречил себе. В общем, мы так ни до чего и не договорились. А перед уходом, уже стоя в дверях, он повернулся и со значением произнес: «Попомните мои слова, если ее не остановить, она меня рано или поздно прикончит». «Ничего себе!» — воскликнул Алин. Мистер Ратисбан кивнул. «Я вам рассказал, как было, а вы уже используете мою информацию по своему усмотрению». Алин улыбнулся. «И я вам бесконечно за это благодарен. Скажите, мистер Ратисбан, а куда он дел это вещественное доказательство покушения на свою жизнь со стороны жены?» «Где-то спрятал, уничтожать не решался. Боялся, как бы не получилось хуже». «А жену он об этом спрашивал?» «Нет». Алин кивнул. «Я так и думал. Да, странная история». «Это верно». Они помолчали. «Он в завещании что-нибудь оставил слугам?» — спросил, наконец, Алин. Адвокат пожал плечами. «Как обычно, по 100 фунтов всем, кто находился у него в услужении 5 и более лет. Сюда входят и шофер Гигл, и горничная Тинкертон. Шофер — случай особый. Уильям Стэнли Гигл, сын кучера лорда Вузервуда и внук кучера его отца. Ему отписано довольно солидное наследство, капитал, размещенный в надежных бумагах и приносящий годовой доход в 300 фунтов, а также свободная от налогообложения недвижимость. Коттедж с участком 3 акра рядом с усадьбой Вузервудов. Как давно составлено завещание?» Лорд Вузервуд переписывал его несколько раз, но этот пункт всегда оставался. Как я понял, он выполняет волю своего отца. «А горничная Тинкертон?» «Ей не отписано ничего». «Вот как?» — удивился Алин. «Преданную горничную жены он оставил ни с чем, а саму леди Вузервуд наделил таким богатством. Его супруга получила бы существенно меньше, доживи его светлость до сегодняшнего полудня». Адвокат посмотрел на инспектора и, довольный произведенным эффектом, пояснил: «Лорд Вузервуд назначил мне встречу сегодня в 12 часов для подписания нового варианта завещания, согласно которому леди Вузервуд получает лишь минимум, установленный законом, и ни пенни больше».